Арабы не желают устройства беженцев, облегчения их положения, и подавно они не желают мира. Израиль является сегодня важнейшим фактором, призванным вывести арабов из средневековой тьмы. Только тогда, когда у арабских народов появятся руководители, готовые пожать протянутую им руку дружбы с Израилем, они смогут приступить к решению тех проблем, из-за которых они до сих пор прозябали в нравственном и физическом отношении. Барак бен Канаан. Книга пятая. На орлиных крыльях. Эпиграф. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стезин Богу нашему, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исайя. Глава первая. Ноум, Аляска, конец 1948 года. Весь воздушный парк авиалинии «Северный полярный круг» состоял из трех грузовых машин, списанных из военно-воздушных сил и приобретенных Стретчем Томпсоном в кредит. Стретч служил на Аляске во время войны. Он прослыл там неглупым малым с богатейшим воображением, в особенности, когда речь шла о том, чтобы увильнуть от честного труда. Зимой ночи на Аляске длинные, и у Стретча Томпсона было много досуга для размышлений. Его размышления вращались главным образом вокруг того, как бы использовать нетронутые богатства Аляски и избежать честного труда. Чем длиннее становились ночи, тем упорнее Стретч напрягал свой мозг. И однажды ночью его осенило — крабы. Вдоль всего берега тянулись девственные залежи гигантских североатлантических крабов, достигавших 16 дюймов в поперечнике. Не может быть, чтобы при некоторой инициативе нельзя было приучить американскую публику к этим крабам. Да они прямо пальчики оближут. Ему потребуется не больше года, и его крабы станут в Америке таким же деликатесом, как комары, черепахи и мидии. Он мог бы упаковывать этих гигантских ракообразных в лед и доставлять их в Штаты самолетом. Перекупщики с руками оторвут. Не успеешь оглянуться, как он разбогатеет. Вся страна будет знать Стретча Томпсона, короля крабов. Получилось все не совсем так, как предусмотрел Стретч. Оказалось, что человечество еще не доросло до его королевских крабов. Всегда получалось так, что самолет, бензин, зарплата летчика обходились ему дороже, чем выручал он за своих крабов. Однако Стретч был не из тех, кто сразу сдается. Хитроумной бухгалтерией и своим бойким языком ему удалось отбиваться от кредиторов, и хорошо ли, плохо ли, он продолжал сидеть в директорских креслах компании. Пусть у него и не было ничего, кроме проволоки, слюны, дожевательной резинки, но он все-таки ухитрялся держать на лету свои три машины. Когда казалось, что никакой надежды больше не осталось, его всегда выручал какой-нибудь выгодный груз. Единственное, в чем Стретчу везло, так это с главным, частенько единственным летчиком Фостером Джим МакВильямсом. Уильямсом, известным под кличкой Текс, и родом, конечно, из Техаса. Фостер Джи служил в ВВС еще в войну и был, как выражался Стретч, самым чертовским старшим пилотом, когда-либо служившим в этих чертовских авиакомпаниях. Ловкость Фостера Джи МакВильямса была до того велика, что никто в Ноуме не решился бы поставить против него и цента, если бы он взялся, скажем, посадить свой Си-47 на самом краю айсберга и в лютую пургу, и будучи вдребезги пьяным. Собственно, Стретч не раз даже пытался организовать такое пари достаточно крупных размеров, чтобы игра хоть стоила свеч, но каждый раз что-нибудь мешало. То стихала пурга, а то Фостер никак не пьянел. МакВильямс был истым бродягой, и он любил летать. Не просто летать по скучной трассе с заранее расписанным маршрутом и на первоклассной машине. Скучно. Вот рискованные полярные полеты — это другое дело. В один прекрасный день Мэг Уильямс зашел в будку, стоявшую в самом конце взлетной дорожки и служившую одновременно конторой, диспетчерской и жильем для Стрэча Томпсона. «Ну его к черту, Стрэч!» — буркнул он. «Мороз сегодня такой, прямо кишки коченеют!» Стрэч состроил невинное лицо пресловутой кошки, только что проглотившей канарейку. «Фостер», — сказал он, — «а как ты смотришь на то, чтобы податься в более теплые края?» «Полный расчет — это само собой. Тебе все шутки, а меня от них прям тошнит. Я не шучу, Текс. Ты в жизни не отгадаешь. А что такое? Угадай». Фостер пожал плечами. «Ты продал свою лавочку». «Точно». Фостер Джимек Уильямс свистнул. «Где ж ты дурака такого нашел? Мне их анекдотные данные ни к чему. Я проверил их чек, и он оказался настоящим. Вот и все, что мне нужно, как сказала детка в кабачке». «Да неужели? Но это же чудно, Стрэч. Эта твоя лавочка мне уже так или иначе начала надоедать. А сколько мне, по-твоему, причитается? Вместе с премиальными что-то около 4000. Фостер Джи Мэк Уильямс свистнул. «Ого! Вот мне теперь будет лафа. Назюзюкаюсь так, что до самой Южной Америки хватит. Потому что я беру курс именно туда, Стрэч. Подхалтурю там немножко. Я слышал, они там платят шальные деньги за переправку динамита через Анды». «Да, но тут есть одна загвоздка», — сказал Стрэч. «Я так и думал. Дело в том, что мы должны доставить наши три машины новым хозяевам. Двух парней я уже нашел, а вот для третьей машины никак никого не найду. Ты хочешь этим сказать, что кроме меня нет дурака, который согласился бы летать на твоем этом примусе номер три? Что ж, пускай так. Куда надо доставить? В Израиль». «Куда? В Израиль? В жизни не слышал. Я как раз сам искал на карте, когда ты вошел». Стрэч Томпсон и Фостер Джим Мэк Уильямс облазили карту обоих полушарий вдоль и поперек. Они искали добрых полчаса. Все тщетно. Наконец Текс выпрямился. «Ты знаешь что, Стрэч? Кажется, кто-то подшутил над тобой».